Нирвана, водопад. Наша жизнь и наша смерть — это одно и то же. Когда мы поймем это, у нас не будет больше ни страха смерти, ни трудностей в жизни как таковых. Если вы отправитесь в Японию и посетите монастырь Эйхэйдзи, то перед самым входом в него вы увидите небольшой мост, называемый Хансякукё, что означает «мост половины черпака». Всякий раз, когда Доген Зэнзи зачерпывал воду из реки, он использовал только половину черпака. Оставшуюся воду он не выплескивал, а снова возвращал в реку. Вот почему мы называем этот мост Хансякукё — мост половины черпака. В Эйхэйдзи, когда мы умываемся, то наполняем таз водой лишь на две трети, и после умывания мы предпочтем вылить воду из таза по направлению к себе, а не от себя. Этим мы выражаем свое почтение воде. Такая практика не основана на идее экономии. Возможно, трудно понять, почему Доген возвращал в реку половину зачерпнутой воды. Подобная практика превышает наше разумение. Когда же мы ощущаем красоту реки, ощущаем себя едиными с водой, мы интуитивно поступаем так же, как Доген. В этом проявляется наша подлинная природа. Но если ваша подлинная природа затмевается соображениями экономии или эффективности, то делать так, как Доген, не имеет смысла. Я бывал в Йосемитском национальном парке и видел там огромные водопады. Самый большой был высотой 1340 футов, и с этой высоты вода падала вниз, словно занавес, спускаемый с вершины горы. Мне не казалось, что она падает быстро, как можно было бы предположить. На расстоянии ее падение казалось очень медленным. И вода падала не единым потоком, но разделялась на множество тонких струй. Издалека водопад походил на занавес, и я подумал, что падение с вершины такой высокой горы должно быть очень трудное испытание для каждой капли воды. Требуется время, знаете, много времени, прежде чем вода, в конце концов, достигнет подножия водопада. И мне кажется, что нашу человеческую жизнь можно уподобить этому. Мы проходим через множество трудных испытаний в жизни. Но в то же время, первоначально, вода не была разделена. Это была единая река, и я думаю, что только раздробившись, она ощущает трудность своего падения. Вода как бы вовсе ничего не чувствует, будучи единой рекой, и только раздробившись на множество капель, она становится способной чувствовать или выражать какие-то чувства. Когда мы видим единую реку, мы не ощущаем живой сущности, энергии воды, но когда мы набираем воду в черпак, у нас появляется некое чувство воды. И мы чувствуем также значимость человека, пользующегося водой. При таком восприятии себя и воды мы не можем пользоваться водой лишь материально. Это живое существо. До того, как мы появились на свет, мы ничего не чувствовали. Мы были едины со Вселенной. Такое состояние называется только сознание или сущность сознания или большое сознание. Только после того, как наше рождение разобщает нас с этим единством, подобно тому, как вода, низвергающаяся водопадом, дробится ветром и скалами, мы обретаем способность чувствовать. Вы испытываете трудности, потому что у вас есть чувства. Вы привязаны к ним и даже не знаете, как возникает то или иное чувство. Когда вы не сознаете, что вы единое целое с рекой или со Вселенной, вы подвержены страху. Вода остается водой, дробится она на капли или нет. Наша жизнь и наша смерть — это одно и то же. Когда мы сознаем это, у нас нет больше ни страха смерти, ни трудностей в жизни как таковых. Когда вода возвращается к своему первоначальному состоянию единства с рекой, у нее пропадает чувство разобщенности. Она вновь обретает свою природу, обретает равновесие. Вода, должно быть, так рада вернуться в родную реку. Если это так, то что же почувствуем мы, когда умрем? Я думаю, мы подобны воде в черпаке. Мы обретем тогда равновесие, полное равновесие. Сейчас, возможно, это слишком высокая ступень совершенства для нас, ибо мы так привязаны к своим чувствам, к своему индивидуальному существованию. Сейчас мы испытываем некоторый страх перед смертью, но после того, как мы вновь обретем свою подлинную, изначальную природу, наступит нирвана. Вот почему мы говорим: достичь нирваны значит уйти из жизни. Уйти из жизни — это не вполне адекватное выражение. Может быть, лучше сказать «перейти» или «идти дальше» или «соединиться». Попытайтесь подыскать для смерти какое-нибудь более подходящее выражение. Когда вы найдете его, вы совсем по-новому взглянете на свою жизнь. Это будет похоже на то, что испытывал я, наблюдая за водой в большом водопаде. Только представьте, он был высотой 1340 футов. Мы говорим, все возникает из пустоты. Единая река или единое сознание — это пустота. Когда мы придем к такому пониманию, мы обретем подлинный смысл жизни. Мы сможем понять красоту человеческой жизни. Пока мы не осознали этого, все, что мы видим, — лишь иллюзия. Иногда мы переоцениваем эту красоту, иногда мы недооцениваем ее или игнорируем, поскольку наше малое сознание не пребывает в гармонии с реальностью. Сказать об этом довольно легко. Но на деле испытать подобное чувство не так-то просто. Однако с помощью практики дзадзен вы можете взрастить в себе это чувство. Если вы можете сидеть в дзадзен, слившись с ним душой и телом, и если единством вашей души и тела управляет всеобщее сознание, вы легко добьетесь такого правильного понимания. Ваша повседневная жизнь обновится, и вы не будете привязаны к старому, ошибочному истолкованию смысла жизни. Когда вы осознаете это, вы увидите, насколько бессмысленным было ваше прежнее толкование и сколько сил было вами потрачено зря. Вы обретете подлинный смысл жизни. И хотя вам и будет трудно падать прямо с вершины водопада к подножию горы, вы станете наслаждаться своей жизнью.